«Отлично!» — она стиснула зубы. «Работаем до полудня, а потом делаем перерыв и едем в город на твой первый урок. Выдели час на то, чтобы купить приличный костюм, сшитый в последние 10 лет». «От тебя требуется переехать сюда. Зачем нам тащиться в город?» «Затем, что мне нужно кое-что забрать из своего кабинета, а тебе познакомиться с тамошними порядками. Кроме того, я должна заехать к себе на квартиру. А у тебя сильная спина и задница тоже. Ничего себе!» — слегка улыбнувшись, добавила она. «Поможешь мне переселиться?» «Я еще не все сказал». «О, Господи, дай мне хотя бы подготовиться!» «Мне не нравятся твои губы и никогда не нравились!» Тайлер сунул руки в карманы, по опыту зная, что насмешки Софии вызывают у него желание отшлепать ее. «Но я ничего не имел против тебя лично!» «Ох, Тай, это так трогательно!» «Закрой рот!» — он провел ладонью по волосам и снова сунул руку в карман. «Ты продаешь вино, потому что это у тебя неплохо получается, а я выращиваю виноград, потому что люблю это дело и никогда не мечтал ни о чем другом. Софи, я ничего не имею против тебя, но если ты будешь мешать мне заниматься виноградниками, я от тебя избавлюсь». Это был вызов. Заинтригованная София внезапно увидела его в совершенно новом свете. Кто бы мог подумать, что этот соседский мальчишка, которого она знала с детства, может стать таким жестким, резким и таким мужественным? «Ладно, спасибо за предупреждение, и я в долгу не останусь. Что бы мне ни пришлось делать, я сделаю, но учти, мое — это мое». Она шумно выдохнула, посмотрела на документы, а потом подняла взгляд и посмотрела Таю в глаза. «Кажется, мы с тобой остановились на одной и той же странице». «Похоже. У тебя есть ручка?» «Нет». Она подошла к столику на колесах, вынула из выдвижного ящика 2 ручки, протянула 1 Таю и открыла последнюю страницу договора. «Думаю, мы сможем заверить подписи друг друга». Она сделала глубокий вдох и задержала дыхание. «Считаем до 3? 1, 2, 3». Они молча подписали договоры, обменялись документами и заверили подписи друг друга. Почувствовав, что у нее сводит живот, София наполнила бокалы и подождала, пока Тайлер поднял свой. «За новое поколение», — сказала она. «За удачный год. Одно без другого невозможно». София посмотрела Таю в глаза, и они чокнулись. «Салют!» Глава 4. Шел дождь со снегом. Промозглая сырость пробирала до костей. Тонкий слой снега превратился в слякоть, рассветное небо было мрачным и пасмурным. В такое утро нормальный человек предпочитает понежиться под одеялом или хотя бы потянуть время за 2-й чашкой кофе. Но Софию ожидало неприятное открытие. Тайлер Макмиллан нормальным человеком не был. Ее разбудил телефонный звонок. Она неохотно протянула руку, сняла трубку и взяла ее под одеяло. «Да?» «Опаздываешь». «Что?» «Нет, еще темно». «Давно рассвело. Просто идет дождь. Вставай, одевайся и приходи сюда. Мое время тикает». «Но...» Частые гудки заставили ее нахмуриться. «Ублюдок!» — пробормотала София. Впрочем, прозвучало это вяло. На большее у нее просто не было сил. Она лежала неподвижно, прислушиваясь к стуку ледяных капель в оконное стекло. Этого только не хватало. София зевнула, сбросила одеяло